21. Монкс Корнер, Южная Каролина, 12 апреля 1998 года. Обычно все начинается из-за сигарет. Кто выкурил последнюю, чья очередь покупать, и постепенно переходит к пиву. Сегодняшний поединок ничем не отличается. Язвительные замечания, грязные ругательства, целые тирады на повышенных тонах. Кристи Лин у себя в комнате уткнулась в книгу по истории, громко включив YouTube, чтобы хоть как-то заглушить отвратительные вопли с кухни. Ничего нового не происходит, хотя Дерек, последний в череде неудачников ее матери, громче, чем несколько предыдущих. Он пугает Кристи Лин, когда пьян, а пьян он почти все время. Он ругается, кидает предметы и быстро переходит к рукоприкладству, если мать огрызается. Лучше, когда они курят травку, по крайней мере, тише. Но деньги на дурь есть всегда. Они оказались в черном списке у дилера, когда ее мать уволили из Пигли-Вигли. Одалживать. Так называла это мать, когда ее поймали за воровством денег из кассы. Босс назвал это хищением и уволил ее. Шарлен не арестовали по одной единственной причине. Она сказала полиции, что в одиночку растит маленькую девочку. Они позволили ей постепенно выплатить долг по $50 в месяц. Но ей не слишком везет с поисками новой работы. Видимо, кто-то из Пигли-Вигли пустил слух, а значит, они живут на чаевые из Getaway Lounge и гроши, которые Дерек приносит домой, если достаточно трезв, чтобы работать. Кристи Лин отрабатывает в магазине пончиков все предложенные часы. Платит немного, но хватает на еду и иногда на электричество. Но не на аренду. Она снова просрочена на 2 месяца. Но никто об этом не говорит, потому что никто не знает, что будет дальше. И, похоже, им плевать. Они только пьют, ругаются и курят траву. Из кухни снова доносятся крики и потоки ругательств. Кристи Лин делает музыку еще громче и возвращается к книге по истории. Она прекрасно знает, вмешиваться в конфликты матери не стоит. Нельзя сказать, что она не пробовала. За годы таких попыток ее пинали, шлепали и били по голове. Но это не самое страшное. Самое страшное, что на следующее утро мать всегда накидывается на нее с обвинениями, словно готова просыпаться с фингалом и сломанной челюстью, лишь бы не уехал ее очередной прекрасный принц. Внезапно раздается звон разбитого стекла. 3 взрыва, один за другим. Их сопровождает яростный крик, а потом душераздирающий вопль. Книга падает на пол, Кристин вскакивает с кровати и бежит по коридору в развороченную кухню. Но уже слишком поздно. Шарлен Паркер скорчилась на коленях, словно куча поломанного хвороста. Окровавленная рука прижата к левой половине лица. Кристи Лин с ужасом смотрит, как ровная красная струйка сочится сквозь пальцы матери на грязный пол. Над матерью стоит Дерек, широко расставив ноги и слегка покачиваясь. «Что ты наделал?» — спрашивает Кристи Лин, глядя на зажатый в его кулаке разделочный нож. «Она вся в крови!» Лезвие ножа тоже в крови. Дерек опускает на него почти удивленный взгляд. «Сука, кинула в меня бутылкой!» — рычит Дерек, обнажая окровавленные десны и недостающий резец. Его губа треснула, словно переспелая слива, подбородок запачкан кровью. Дерек делает шаг вперед, но Кристи Лин встает у него на пути. «Отойди от нее!» — приказывает она. «Или ты пожалеешь!» Шарлен всхлипывает и пошатывается, пытаясь встать, но снова падает в быстро растущую лужу крови. «Ты порезал меня!» — захлебываясь, воет она. «Порезал мне лицо!» «Пьяный ублюдок!» Кристи Лин с трудом удается поднять мать на ноги. Та ворчит и всхлипывает, а ее футболка покрывается ярко-красными пятнами. Кристи Лин чувствует приступ ледяной паники, слабый металлический привкус в горле. Она никогда не видела столько крови, крови ее матери. И в какой-то момент комната начинает плыть. Левая сторона лица Шарлен Паркер порезана от щеки до подбородка, и в зияющей дыре видняется розовая плоть. «Останется шрам», — отстраненно думает Кристи Лин. Прекрасное лицо ее матери испорчено. А потом возле здания слышится вой сирен, За тонкими шторами мигают холодные синие огни. Кто-то стучится в дверь квартиры кулаком под отчаянный вой Шарлен. «Полиция, откройте! Помогите!» — откликается Шарлен. «Он пытается меня убить!» Дерек смотрит на нож в своей руке, и на мгновение Кристилин становится страшно, что он кого-нибудь пырнет. Отчаянные люди совершают отчаянные поступки. Но Дерек бросает нож, лихорадочно пытаясь придумать другой путь к отступлению. Но прежде чем он успевает сделать шаг, раздается хруст сломанного дерева, и внутрь врывается полиция, держа наготове пистолеты, как в кино. У Кристилин дрожат от облегчения ноги. Впервые в жизни она благодарна любопытным соседям. Дерек стоит, словно окаменев, пока на него надевают наручники и зачитывают права. Кристилин наблюдает за ним с кровожадным удовлетворением. Она рада, что он отправится в тюрьму. Рада, что он больше не будет торчать у них дома, проматывая последние гроши. Но удовлетворение длится недолго. Приезжают врачи и осматривают на кухне Шарлен. Полицейские тоже на кухне зачитывают ей ее права. «Нападение», — объясняют они, — «не самозащита», потому что она бросила в Дерека бутылку, прежде чем он накинулся на нее с ножом, а не после. Кристилин разрешают поехать в машине скорой помощи, но когда они добираются до больницы, ей велят остаться в комнате ожидания. Она лишь беспомощно наблюдает, как ее мать увозят на каталке. Ее пускают к Шарлен только в 5 утра. В палате холодно и пахнет антисептиком. После суматохи в комнате ожидания тишина кажется тревожной. Шарлен неподвижно лежит на слегка приподнятой кровати, ее рука в гипсе, а левая щека перебинтована. Доктора зашили ей лицо. Мать поднимает веки. «Малышка!» Кристилин смотрит на кровать, и лицо ее матери вдруг начинает расплываться. Когда-то она была самой красивой девушкой в Монкс-Корнере, а теперь... «Тебе больно?» «Сейчас нет». Пальцы Шарлен ощупывают повязку на щеке. Ее ногти все еще покрыты кровью. «Они дали мне что-то обезболивающее. Они сказали, когда ты сможешь вернуться домой». Шарлен закрывает глаза и поворачивает голову. Из-под ее ресниц струятся слезы. «Сомневаюсь, что я вернусь домой, детка. Во всяком случае, какое-то время. У меня неприятности». «Неприятности». В тишине это слово звучит зловеще. «Но, Дерек...» «Дело не только в этом, Кристилин. Еще в деньгах, которые ты взяла в Пигли-Вигли?» Мать кивает и тяжело вздыхает. «И в других вещах». «Каких?» «Я не хотела тебе рассказывать. Связано с одним моим знакомым. С нашим договором». «Секс?» — мягко спрашивает Кристилин. «Да, вроде того. За наркотики». Мать снова кивает, отводя взгляд. «И однажды ночью меня поймали. Вина не слишком большая. Подстрекательство. Первое обвинение. Но если сложить все вместе, тебя отправят в тюрьму?» «Похоже на то». Кристилин невольно делает шаг назад. «А я? Ты сказала, что у тебя есть дочь?» «Есть специальные места». «Нет!» «Это всего на несколько месяцев», — обещает Шарлен вкрадчивым, обиженным голосом. «Максимум на год. Сама не заметишь, как пролетит, и мы снова окажемся вместе. Уедем отсюда. Начнем жизнь заново. Все будет не так плохо. Вот увидишь. Ты даже сможешь меня навещать». Но Кристилин уже не слушает. Она не хочет навещать мать в тюрьме или уезжать, когда все закончится, потому что это не закончится никогда. Просто начнется заново в другом городе, с новыми проблемами и, возможно, с новым дилером. «Прости, детка», — шепчет Шарлен, протягивая дочери руку. «Мне очень жаль». «Я знаю, мама», — тихо отвечает Кристилин, не обращая внимания на протянутую руку. «Тебе всегда жаль».